831 день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Последние минуты дела с Владимиром Высоцким я чувствовал себя как на иголках, только я не подавал вида. Дело в том, что моя энергооболочка, раз уж я непосредственно находился в мире 76-го года, приняла от орбитальной сканирующей системы сигнал предупреждения. Нет, не о ракетном нападении, тьфу-тьфу-тьфу, а о приближении к планете Земля темно-эйджеловского корабля «Ловца пионов». Обознав угрозу, спутники подали сигнал тревоги и перешли в режим маскировки, минимизировав взаимный обмен информацией. И правильно. Нет у меня никакого желания с нуля восстанавливать разрушенную информационную сеть. Потом я подумал, что особо моим сателлитам шифроваться не стоит. К 76-му году вокруг планеты летает достаточное количество самых разных спутников местного происхождения. Крупных, шумных и фонящих на всех частотах. Благодаря чему моя сканирующая сеть оказывается эталонно незаметной. В общих чертах, уяснив информацию о визите ловцов, я, не моргнув глазом, довел операцию Высоцкий до логического завершения. Доставив гостей в 30-е царство, я передал их на попечение птицы с командой ввести людей в курс дела, что у нас и откуда взялось. Если что, отставной царь Федор Годунов и рязанская княжна Ефросинья им в помощь в качестве свидетелей. Доклад о проделанной работе «Птица» и «Кобра» дадут мне за ужином, а первый концерт в Белостоке в полевых условиях намечен у нас на завтра. Закончив с этими делами, я метнулся в Белосток 41-го года к планшету, который через врата следит за сканирующей сетью 76-го года, сбросил всю информацию, собранную о корабле ловцов и текущей планетарной и социально-политической обстановке, на кристаллический накопитель, и уже оттуда прыгнул в Аквилонию за консультацией у единственно доступных специалистов. В Асгарде, несмотря на глубокую ночь, меня уже ждал шаттл, вознесший меня на орбиту к новому Таволу. Приятно иметь дело с военными людьми, которые, получив сигнал о чрезвычайном происшествии, сны не досматривают и чай не допивают. Там меня уже ждали капитан третьего ранга Лазарев, старший тактик Этена Клен, старший прыжковый навигатор Атола Дан, социоинженер Сати Бетана и, самое главное, Искин Бенедикт, хотя ему-то, готовому как пионер в любой момент, наверное, ждать и не требовалось. Когда я сунул кристалл в считывающее устройство, Бенедикт взял недлинную паузу, скорее ради антропоморфного артистизма, чем для анализа данных. А потом сообщил, сопровождая свои слова изображением корабля, медленно поворачивающегося на голографическом экране. Транспортный корабль темных Эйджел среднего класса, тип Магеллан, после переделки в кустарных условиях эквивалентный грабительскому типу флибустьер. Данная информация заставляет подозревать, что кораблем владеет достаточно многочисленный, если можно так сказать, зажиточный, разбойничающий клан темных, которому удалось взять на абордаж транспорт, а потом найти подходящее место и средства для того, чтобы подвергнуть его кустарной переделке. Как говорите вы, хуманцы, на коленке такие вещи не делаются. Нужна хотя бы примитивно оборудованная ремонтная верфь. Предполагаемая численность клана от полусотни до сотни взрослых особей темных. Десяток серых в ошейниках принуждения. Три десятка чипированных боевых хумангорских гибрида. До 200 горхов и 300 сипх. Транспортный тип «Магеллан» несет 2 малых челнока и 1 средний. В данном случае при переделке в тип флибустьер малые челноки могут быть заменены легкими истребителями, пригодными для атаки на невооруженных кораблей и принуждения их к капитуляции. Главный вопрос заключается в том, кем этому клану доводится корабль, которыми они владеют, приемной сестрой или же рабой. История этого корабля позволяет подозревать второй вариант. В таком случае лояльность корабля обеспечивается только генератором болевых ощущений, встроенным в сферу обеспечения, доступ к которому обычно имеет только Матрона. Вот ведь Бенедикт, электронная зараза, наговорил много всякого разного, но так, что бедному бичу божьему, без опыта в галактических делах, ничего не понятно. Да и изображение пакета из трех труб большого диаметра, увенчанных наростом в виде толстого диска в нозовой части и двумя шаровидными вздутиями в корме с малюсенькими крылышками, мне ни о чем не говорит. Единственное, что удалось понять, по сравнению с неумолимым, корабль ловцов как корвет рядом с линкором Айова. Если будет надо, все в доличности возьмут эту штуку гравитационными захватами под мышку и унесут с собой в мир 41-го года. Для выполнения прыжков хоть вдоль, хоть поперек силовых линий дополнительная масса будет не критичной. Но прежде чем углубляться в эту тему, следует до конца прояснить все непонятные вопросы. Лучше сделать это сейчас, чем потом, ибо следующий этап моей карьеры – это глава еще одной русской галактической империи. «Значит так, Бенедикт, — сказал я, — давай по порядку, то есть прямо с конца. Как корабль, то есть костный материальный объект, может быть клан Уэнджел с сестрой или рабой? Ведь, насколько я понимаю, лояльность Искинов вроде тебя определяется первоначальным программированием, а не социальными отношениями в команде, потому что Искин не может обидеться или взбунтоваться». «На кораблях темных Эджил не бывает Искинов», — отрезал Бенедикт. «Вместо вычислительных оптронных машин с программами искусственного интеллекта там живой мозг темный или серый Эджил, подвергшийся специальной трансформации еще на эмбриональной стадии и управляющий кораблем как собственным телом. Если корабль является родной или приемной сестрой клана, то ее положение очень высокое, всего на одну ступень ниже Матроны. Если корабль — это раба, то ее положение ниже грязи. Хотя есть сведения, что кланы, которые слишком уж рьяно помыкают своими кораблями, на этом свете надолго не заживаются. Мало ли какие могут произойти случайности. Да так быстро, что Матрона даже не успеет дотянуться до кнопки боли». Внутренне я содрогнулся от омерзения, ибо до такой степени порабощения не дошли даже примерские содомитяне. Ко мне им печенка и кол в задницу. Эджил живут долго, а корабли, наверное, еще дольше. И все это время, сотни и тысячи лет, они вынуждены носить на себе тех, кто вызывает у них только гнев и отвращение. Ужас, помноженный на кошмар. «Теперь понятно», — кивнул я, стараясь не выдавать своих чувств, хотя темечко чесалось. «А теперь скажите, как с такими живыми кораблями принято поступать в вашей империи?» Вместо Бенедикта заговорил Каптрий Лазарев. «В империи, — торжественно сказал он, — живые корабли, прошедшие через процедуру инверсии, получают полноправное гражданство. Если до инверсии корабль находилась в статусе сестры клана, то тогда она сама выбирает себе членов команды и сверх того получает командира человека, который нужен для того, чтобы Эйджел не играли в тактические игры лишь из любви к хитрым комбинациям. Если корабль прежде был бесправной рабой, то после инверсии старый клан полностью расформировывается, а команда набирается из членов самых разных кланов и из молодняка, прошедшего имперский цикл обучения. Были корабли, которые на службу империи обретали высокие чины и звания. В этом смысле их карьера ничем не отличается от той, что делают существа из плоти и крови». «Теперь мне все понятно», — также торжественно произнес я. «Имперские обычаи и порядки по обращению с живыми кораблями полностью соответствуют моим принципам, а потому я обязуюсь следовать им без всяких изъятий и исключений. Дикси. А теперь скажите, что значит чипированные хумангорские гибриды. Про вашу штурмовую пехоту я уже знаю, а вот что такое чипированный гибрид, еще нет. Хумангорский гибрид — это не более чем биологическая заготовка для штурмпехотинки, пояснил Бенедикт. Империя делает ставку на обучение и воспитание, а Эджил, который не желает возиться с такими материями, еще в младенческом возрасте прошивают своим гибридом мозги чипами дистанционного управления. А потому они применяются только для самообороны внутренней территории крупных кораблей и космических станций. В десанты и абордажные атаки на борт чужого корабля чипированные гибриды не ходят. Внутри себя такие существа пусты, как незаполненные сосуды, и способны действовать только в пределах устойчивой связи чипа с базовой станцией. А потому после отключения внешнего управления они нуждаются в длительной реабилитации и адаптации к существованию в человеческом обществе. Первая штурмовая пехота в империи появилась как раз после полной социализации освобожденных от внешнего контроля гибридов, капитулировавших кланов. «Ну что же», — сказал я, — «такой метод действия мне тоже подходит. Однако, поскольку боевые гибриды не являются для меня предметом первой необходимости, то я могу передать их на воспитание именно вам, раз уж вы знаете, что нужно делать в таком случае». «Нет», — покачала головой Итена Клен, — «так подобные дела не делаются. Кто освободил будущую штурмпехотинку от чипа, тот ее и воспитывает. Мы можем только помочь вам по части методологии процессов реабилитации и адаптации, не более того». «Ну хорошо, товарищи», — согласился я, — «пусть будет так, проехали. И у бича Божьего бывают свои маленькие слабости, но сейчас это уже прошло. У меня уже, наверное, 1040 приемных сестер и дочерей. Если к ним добавится еще 30, то ничего страшного не случится». «Имейте в виду, — сказал прыжковый навигатор Атола Дан, — что горхини только выглядят как неразговорчивые живые домкраты со среднетехническим образованием, а на самом деле они очень охочи до того, что делают самец хуманса и самка биологически совместимого вида, оставшись в темном углу наедине. Так что в течение года-полутора, с того момента, как в вашем обществе появятся эти особы, следует ожидать рождения большого количества гибридных младенчиков. А вот тут, в силу особенностей их развития, все должно быть особенное. И родильный дом, и ясли, и детский сад, и школа, и медицинское обеспечение. Самцы хуманцев и горхини способны давать общее жизнеспособное и фертильное потомство, но совместимость между генетическими структурами у них далеко не полная. Поэтому будете иметь множество мертворожденных детей, а также погибших на различных этапах развития. Зато те, что смогут вырасти, составят основу ваших десантно-штурмовых войск. Пока Атола Дан говорила, Искин Бенедикт продемонстрировал на голографическом экране типичную штурмпехотинку и в полной боевой экипировке, и в повседневном обмундировании. Надо сказать, что советские десантники и морские пехотинцы, уже начавшие прибывать в Белосток, оказались в полном ауте от моих бойцовых остроухих ветеранш. Представляю, что будет, когда они воочию увидят эти живые танки. «Хорошо», — сказал я, — «я учту эти сведения в своих планах. Специальных ферм для рождения будущих воительниц штурмовой пехоты у меня не будет, но все метисы, родившиеся, так сказать, естественным путем, получат необходимое медицинское обеспечение, воспитание и профессиональную ориентацию, чтобы найти применение там, где они будут незаменимы. Дикси. А теперь у меня вопрос к товарищу Сати Бетане. Скажите, какой участок земной поверхности в данном мире наиболее привлекателен с точки зрения деятельности ловцов-пионов?» Та покрутила на голографическом экране изображение земного шара изляпанная только ей понятными цветными пятнами, и веско заявила. На самом деле таких регионов в данном мире немало. Предположительно, интерес ловцов могут вызвать регионы Африка, Латинская Америка и Индокитай, где есть достаточно густонаселенные участки поверхности, не имеющие не только военного прикрытия, но и сколько-нибудь четко организованной власти, которая могла бы зафиксировать факт набега и учесть потери среди местных жителей. Более того, такие участки имеются и во внутренних районах страны Китай, чье население миллионами мрет от разных безумных экспериментов. Все зависит от того, кто является заказчиком этого набега и какие у него конечные интересы. Понять это можно будет только после первых разведывательных полетов ловцов, обозначающих регион их будущей деятельности. В настоящий момент я больше ничего сказать не могу. Поблагодарив товарищей за консультацию и пообещав держать их в курсе событий, я опять же на шаттле опустился на поверхность планеты, откуда открыл портал в 30-е царство, успев аккурат к ужину. А там, за начальственным столом, помимо обычного контингента и смеси высокопоставленных большевиков и царственных особ, сидят Высоцкий, Марина Влади, Лариса Голубкина, Андрей Миронов и Михаил Брук. И вот ведь у журналиста губа не дура. Сидит и мило беседует с будущей королевой Викторией за номером 2. И хоть бы и мухны. Наверное, потому что работа такая. Ничему не удивляться и фиксировать информацию, пока есть возможность. А вот же оно, 30-е царство, вот артанский князь, которого можно потрогать руками, вот его войско, в значительной части набранное среди униженных и оскорбленных. А вот живые свидетели похода по мирам, когда, гремя огнем, сверкая блеском стали, это войско, как сорвавшееся с горного склона лавина, подминало под себя всяческих негодяев. А вот товарищи артисты смущены и даже шокированы. Неужели к образ птицы, рассказывая о наших приключениях, так их запугали? И тут колдун мысленно заявляет. Сергей Сергеевич, вы должны знать, что при обследовании Владимира Семеновича на магические способности был выявлен 9-й уровень особого таланта специализации бард. Мой учитель говорит, что такие маги используют для совершения своих заклинаний музыку и рифмованное слово. И тогда при соответствующем уровне магической накачки у них получается то же, что и у нас с песней «Священная война». В основном их заклинания влияют на человеческую психику, но могут также рушить горы, осушать моря, если это им очень надо. «Хорошо, колдун», — также мысленно ответил я. «А сейчас давай ужинать. Всеми прочими делами займемся завтра с утра, ибо не зря говорят, что утро вечера мудренее».